Глава 15. 28 мая 1864 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Весь Бамонт Рейнольдс-стрит принял приглашение на пикник. В течение последующих двух недель персонал Ясного Луга занимался исключительно подготовкой к предстоящему событию под строгим присмотром миссис Карнеги. Поскольку мне не требовалось прислуживать за столом на пикнике, этим займутся миссис Стюарт, мистер Холлируд, Хильда, Мэри и новый лакей Джеймс. Я думала, что останусь в особняке, когда все остальные уедут, и заранее предвкушала целый день отдыха в тихом доме. Но миссис Карнеги распорядилась иначе. «Ты же знаешь, что миссис Питкерн подвержена обморокам. Тебе надо будет поехать с нами и держать свой саквояж наготове, если потребуется привести ее в чувство». Тяжелый саквояж с полным инструментарием для ухода за дамскими нарядами и волосами, а также с набором нюхательных солей, чтобы приводить в сознание нежных особ, падавших в обморок из-за тесных корсетов, что происходило с пугающей частотой, стал моим постоянным спутником. Утром в день пикника весь дом наполнился восхитительными ароматами. Когда я закончила заниматься туалетом миссис Карнеги, и она уединилась в гостиной со старшим сыном, чтобы окончательно определиться с рассадкой гостей, я пошла в кухню, следуя за аппетитными запахами. Весь стол в центре кухни был уставлен тарелками с угощениями. Кусочки жареной курицы, говяжье филе с острым соусом, яйца, фаршированные всевозможными начинками, маринованная спаржа, бисквитные пирожные с персиками и кремом. Моя семья никогда в жизни не видела столь изысканных блюд в таком неимоверном количестве. Мистер Форд, миссис Стюарт, Хильда и Мэри носились по кухне как угорелые и готовили большие корзины для упаковки еды. Второго лакея заранее отправили к месту будущего пикника в кибитке садовника, нагруженной столами, стульями и посудой, с четкими указаниями, как все расставить. Мистер Холлируд и Джеймс нетерпеливо расхаживали по кухне в ожидании, когда все корзины с едой будут собраны и готовы к погрузке в вернувшуюся кибитку. Я слегка растерялась, глядя на это безумное мельтешение, и вдруг поняла, что впервые за все время службы в доме Карнеги не получила конкретного распоряжения насчет собственных обязанностей. Рассудив, что я совершенно свободна до тех пор, пока не придет время садиться в карету вместе с миссис Карнеги, а это будет еще не скоро, не раньше, чем к месту пикника уедет прислуга, я предложила свою помощь Хильде. Я знала, что никто не попросит меня о ней напрямую, а уж она и подавно. Хильда, укладывавшая в корзину яйца, фаршированные эстрагоном, язвительно проговорила: «Ой, нет, еще платье испачкаешь, а тебе с хозяйкой ехать». Все слуги отправятся на пикник в кибитке садовника. Мне единственной позволили добраться до места в хозяйской карете, хотя и на задней скамье. Еще больше поводов для неприязни ко мне со стороны Хильды, которая почему-то решила, что своим положением при хозяйке я принижаю всю остальную прислугу в целом и ее Хильду в частности. Я тихо вышла из кухни, пытаясь скрыть слезы, которые предательски потекли по щекам. В этом доме мне не было места. Я не принадлежала ни к миру Карнеги, ни к миру прислуги. Даже моя родня, проживающая в Питтсбурге, казалась чужой. Я оставалась такой же потерянной и одинокой, какой ощущала себя в первый день на американской земле, и компанию мне составляли лишь мысли и воспоминания о любимой семье. Где-то вдали, за пастбищами, прогремел гром. Из-за лазурной синевы неба этот грохот казался невероятным, почти нелепым. В столь прекрасный весенний день, представший перед нами словно огромный торт с яркой глазурью, приготовленный для пира ко дню рождения, никакого дождя быть не могло. Никто из гостей, кажется, ничего не услышал. Разговор за столом продолжался, как ни в чем не бывало. Каждый участник стремился высказать свое мнение и продемонстрировать осведомленность по тому или иному вопросу. Я уже начала думать, что просто ослышалась. Я стояла за стулом хозяйки и держала в руках саквояж с нюхательными солями, всегда готовая услужить миссис Карнеги или любой другой даме из ее гостей. Неужели вся моя жизнь пройдет в непрестанном прислуживании? В этом слепом пространстве, где ты постоянно присутствуешь, но всегда остаешься невидимой и никогда не участвуешь в происходящем, где тебя можно легко заменить на любую другую служанку. Однажды я случайно подслушала, как мистер Холлируд читал наставление подчиненному о благородном труде прислуги, но я не видела ничего благородного в вечной невидимости. Какое ж тут благородство, если ты беспрерывно, в угоду другим, подавляешь свои желания, взгляды и человеческие права? Стол, накрытый белой льняной скатертью с бельгийскими кружевами, был сервирован по высшему классу. Серебряные приборы, посуда из расписного фарфора, хрустальные вазы с пионами, срезанными в саду, хотя на поле, выбранном для пикника, в изобилии росли незабудки. Изысканные наряды гостей и роскошное убранство стола совершенно не сочетались с окружающим сельским пейзажем. Высшее общество наслаждалось природой, словно отгородившись стеклянной стеной. Как будто в их замкнутый мир не проникали ни шелест ветра, ни жужжащие мухи. Снова прогремел гром. На этот раз громче. И еще раз. И еще. Теперь его услышали все. «Это гром?» — тревожно спросила слабонервная миссис Питкерн. Все посмотрели на небо. На северном горизонте клубились черные тучи. Миссис Карнеги обернулась ко мне. В ее глазах промелькнул явственный ужас. Она так тщательно все распланировала на этот день, но, как ни странно, упустила из виду капризы погоды. Хотя внезапные ливни — не редкость в Питтсбурге. Всегда жизнерадостный мистер Джонс объявил. «Люди, без паники. Дождю до нас не добраться. Давайте все-таки воздадим должное великолепным десертам. Это безе, как я понял». Вновь зазвенели хрустальные бокалы, серебро застучало о фарфор. Гости возобновили застолье, видимо, решив, что буря стихнет сама собой, если ее игнорировать. Старший мистер Карнеги любезно беседовал с мисс Аткинсон. Лед, образовавшийся между ними в ту февральскую встречу на улице, как будто растаял. Сопровождая хозяйку на различные светские мероприятия, я невольно прислушивалась к разговорам дам, и мне было известно, что мисс Аткинсон получила образование за границей. Однако в ее нынешних репликах, сплетнях об общих знакомых и советах по выбору одежды для мистера Карнеги я не заметила и намека на какое-то образование или глубину мысли. Я уже знала, как мистер Карнеги относится к ее политическим взглядам. Обычно поджатые губы мисс Аткинсон растянулись в улыбке, и она громко захихикала в ответ на какую-то шутку собеседника. И даже схватилась за его руку чуть выше локтя, как будто шутка была столь блестящей, что ее нельзя выслушать без опоры, не рискуя свалиться со стула. Я смотрела на них и испытывала необъяснимое раздражение. Может быть, потому что знала, мистер Карнеги способен вести настоящие, серьезные разговоры. Или потому что считала мисс Аткинсон недостойной его внимания. Гром прогремел прямо над полем, молния прорезала небо и ударила в ближайшую рощу. И сразу же хлынул дождь, словно только и ждал сигнала. Я взяла миссис Карнеги под локоть, проводила ее до кареты и бросилась помогать остальным дамам. Они нервно смеялись и цеплялись за мою руку под хлещущим ливнем, пока я усаживала шестерых в карету, предназначенную для четырех человек. Старший мистер Карнеги втиснул столько же мужчин во вторую четырехместную карету, которую наняли специально для этого случая. Слуги под предводительством мистера Холлируда принялись поспешно убирать посуду и все, что попадалось под руку, в кибитку садовника, пока та не начала опасно покачиваться от втиснутых в нее предметов обихода, мебели и перепачканного мокрого персонала. Снова сверкнула молния, прогремел гром. Кучера пытались успокоить испуганных лошадей. Они дожидались, пока мы с мистером Карнеги заберемся в кареты, но лошади были готовы сорваться и понести. Да и в любом случае, ни в один из экипажей мы не поместились бы. Мистер Карнеги махнул кучером, чтобы отправлялись без нас. Миссис Карнеги крикнула из окна. «Не уезжайте без Эндры! Мы где-нибудь спрячемся!» — крикнул он в ответ. «Как доберетесь до дома, пришлите карету за нами!» Лошади сорвались с места и галопом помчались по лугу. Мы с мистером Карнеги огляделись в поисках подходящего укрытия. Роща на краю поля казалась лучшим из вариантов, и мы со всех ног побежали туда, прикрывая голову руками в тщетной попытке уберечься от ливня. С выбором мы не ошиблись. Густая листва защитила нас от дождя. Стволы деревьев заслонили от ветра. Мистер Карнеги снял свой сюртук, расстелил его на земле и жестом пригласил меня сесть. «Я не могу, сэр. Так нельзя». «Я настаиваю, мисс Келли. Я не могу допустить, чтобы леди испортила свой наряд». «Право, не стоит, сэр. Это лишь скромная форма служанки. Я благодарна вам за комплимент, но я никакая не леди, а всего лишь ее горничная». Он опять указал на сюртук, не оставляя выбора, и мне пришлось подчиниться и сесть. Отказ был бы равносилен неповиновению приказу хозяина, за что мне грозило бы увольнение и, еще хуже, занесение в черный список миссис Силли. Хотя мистер Карнеги и не производил впечатления человека, способного на столь мелочную жестокость. Он сел рядом со мной, прямо на мокрую траву, и сказал: «Вы настоящая леди, мисс Келли. Среди моих знакомых женщин нет никого, кто сравнился бы с вами умом и изяществом манер». Меня поразили его слова. Наверное, мне следовало оскорбиться или насторожиться и заподозрить неладное, учитывая многочисленные рассказы о лордах Мартинах, домогавшихся своих служанок. Но, честно говоря, его комплимент пробудил во мне странный восторг. Никто никогда не называл меня леди, и я испытала от этого тайное удовольствие. Но больше всего мне польстила похвала моему уму. Папа всегда говорил, что я слишком горжусь своим развитым умом, и эта гордость не доведет до добра, хотя он сам поощрял мою тягу к знаниям. Я, конечно, не стала высказывать вслух эти мысли и произнесла лишь то, что от меня ожидалось. «Вам не следует так говорить, сэр. Это недопустимо». Компанейский, решительный, всегда уверенный в себе мистер Эндрю Карнеги покраснел, как мальчишка. Румянец смущения разлился по его щекам, словно неудержимый лесной пожар, контрастирующий с его медно-рыжими волосами. «Прошу прощения, мисс Келли, если мои слова вас оскорбили. Я говорил слишком прямо и откровенно, позабыв, что вы происходите из кругов куда более благородных, чем мир грубых ткачей из Шотландии, откуда родом я сам. Я еще только учусь правильному обхождению в столь утонченной среде. И, надо признаться, это не самая легкая наука». У меня возникло чувство, что он говорит не о себе, а обо мне. Как же мы с ним похожи. Мне, наверное, следовало объясниться. Мой упрек проистекает не из различия в нашем воспитании, а из различия в нашем нынешнем положении. Комплименты, которые вы сделали мне, уместны в беседах с дамами вашего круга, с той же мисс Аткинсон, но никак не с горничной, служащей в вашем доме. Он надолго задумался над моими словами, а потом произнес: «Я понимаю ваше беспокойство, мисс Келли, но все знакомые мне дамы слишком претенциозные и при этом поверхностны. Да, они образованы, но в их учёности нет ни глубины, ни чувств. Особенно у мисс Аткинсон». Он секунду помедлил и вновь покраснел. «В отличие от вас». Мы неловко притихли, не зная, как вести себя друг с другом в обстановке предельной искренности, вне рамок, разделенного на общественные слои мира, в котором существовали обычно. С первого дня в Америке я ощущала себя ненастоящей, какой-то искусственной и совсем на себя не похожей, и не хотела упустить внезапно представившуюся возможность говорить честно и откровенно, пусть даже моя откровенность была лишь частичной. «Я так и не поблагодарила вас за подарок», — сказала я, не отрывая глаз от травинки, которую вертела в руках, «за прекрасное издание «Авроры Ли». «Еще один недопустимый поступок», — заметил он. Я принялась горячо извиняться за то, что поначалу попеняла ему на неподобающее поведение, но вдруг услышала его тихий смешок. Обернувшись, я увидела его озорную улыбку и поняла, что он меня дразнит. Пришлось одарить его испепеляющим взглядом, каким я обычно смотрела на папу, когда он подтрунивал надо мной и Лизой или Сесилией. И мистер Карнеги рассмеялся еще громче. Я не смогла удержаться и тоже рассмеялась. Вся неловкость, сопровождавшая наше общение, прошла без следа, и я поняла, что его искренность в признании собственных затруднений открыла дверь между нами. На мгновение мне показалось, что я обрела настоящего друга и больше не одинока.